Глава 14. Кирилл. Входная дверь хлопнула. Она наверняка пошла к Краснову. Я не могу ей запретить, но очень хочется знать, что она думает по этому поводу на самом деле. Походил по дому, пострадал фигнёй, но мысли всё равно возвращались к Гуфи, которая ушла и чёрт знает чем занимается с моим бывшим другом. Может, я смогу что-то понять, если залезу в её сообщение? Хотя бы буду знать, каковы мои шансы на... На что? Да хрен его знает, потом разберёмся. Встал и пошёл на второй этаж. Прошёл по пустой гостиной, оглядываясь, и поднялся наверх. Не хотелось бы, чтобы папа и мачеха увидели, что я намерен шариться в комнате Лиски. Вошёл внутрь. Ноутбук на столе, как и всегда. Да я рехнулся. Мне не важно, как это выглядит со стороны. Я должен знать, что у неё с Красновым. Сильно его бить или так, слегка. Надеюсь, пароль на ноутбук она не додумалась поставить. Она же не американская шпионка. Что ей там хранить, кроме переписок со Светкой и Лёшкой? Только и слышу его голосовые сообщения из её телефона. Распушил свой хвост перед ней, павлин чёртов. Ну ничего, скоро я ему перья-то оборву с его павлиньей задницы. Сел за стол и включил компьютер. Ха, я её насквозь вижу. Пароля нет. Ещё, небось, и из сети не вышло. Так и есть, на личной страничке совершён вход. Открыл диалог. С Красновым чуть ли не самый большой. Клеит её баран вовсю. Флиртушечки тут у них, детский сад, штаны на лямках. Аж бесит. Хреном тебе моржовым по лбу, Алексей, а не Гуфи. Судя по их переписке, никакого романа у них нет. Лиска таскает тигра за усы. Ей просто нравится его внимание, как и любой девчонке, пожалуй. По моим наблюдениям, она в отношениях полный ноль, а потому торопиться с ним не будет. А вот Лёша уже начинает атаковать конкретно. Его прикалывает неприступность Лизы. Это в самом деле заводит. Что ж, настало пора этому тигру усы оторвать вовсе. Чтобы не совал их, куда не просят. Краснов, кстати, сейчас не онлайн. Ну, точно она с ним. Надо что-то думать. Закрыл вкладку браузера и от нечего делать стал лазить по папкам. Не знаю даже, что я искал. Ответы на свои вопросы среди её файлов. Смешно, да? Наткнулся на фотки Лизы. Она очень фотогеничная, со своим милым личиком ангела. Все фотки пересмотрел. Хорошенькая, маленькая. Блин, она даже может спать в кресле без напряга, настолько мелкая. Если одеялом укроется поперёк, не заметит вовсе. Так, а это что ещё за папка? Мне это не снится? Фотографии Лиски в одном белье? Или в прозрачных кофточках, где довольно хорошо просматривается то, что не принято показывать, кому попало? Очень хорошо, даже приглядываться не нужно. Пульс просто зашкалил. Дыхание стало тяжёлым, каждый вдох давался с большим усилием. Я нервно глотнул и сморгнул. Вот так Гуфи. Не ожидал, что она такие фото держит у себя, да ещё и без пароля. Какая же она охуенная. Другое слово тут просто не подойдёт. Именно охуенная. Всё идеально. Абсолютно всё. Так бы взял и смял в руках её, так сжал бы, что аж рёбра бы треснули. Несмотря на небольшой, особенно для меня, рост, у неё длинные ноги, и вообще всё очень мудро и пропорционально распределено природой. Талия тонкая. По-моему, я свою руку мог бы два раза обернуть вокруг Лизы. Все мягкие места в меру мягкие, столько, сколько нужно для её тела. Не могу даже сказать, сколько раз я пролистал этот альбом и как долго по времени залипал на неё, закусив губы. Тут пришла в голову мысль, заставившая меня вернуться в реальность. А зачем она сделала эти фотографии и хранит? Для кого она их делала? Внутри поднялась непонятно откуда взявшаяся бешеная злость, такая, что кулаки невольно сжались и долбанули по столешнице, которая жалобно затрещала под моим напором. «Давай, Кирилл, сломай её стол и спались, что ты зол, как дракон. Она мне расскажет, кому она их делала, и тем более показывала. Уж не Лёшке ли? Тогда мне придется ему раскроить череп. Сколько я тут уже сижу? Пора сваливать. В штанах давным-давно поднялся жуткий дискомфорт после созерцания слишком откровенных фотографий Гуфи, которая и без того не дает мне покоя. А я, как назло, в спортивных трениках. Если она сейчас вернется внезапно, застукает меня в интересном положении. Без слов поймет, что она мне нравится, прямо вот аж как. Только подумал об этом, как сзади послышался шум и голос Лизы. «Кирилл? Да блядь! Специально, что ли?» Лиза. Смотрела с Красновым типичную американскую комедию, глуповатую, но смешную. Мне понравилось. После посидели в кафе и перемыли кости всем одногруппникам. С ним вовсе не скучно. Парень веселый и настоящий джентльмен. Приятная компания, и флирт мне с ним нравится. Возле дома, когда я хотела выйти из машины и уже положила пальцы на ручку двери, Лёша удержал меня и попытался поцеловать. «Лёш», — увернулась я от него, — «блин, Лиз, ну ты чё как в детском лагере? Ты мне очень нравишься. Это же просто поцелуй», — предпринял он еще одну попытку добраться до моих губ. «Нет, извини», — уперла я ему руки в грудь. «Я тебе говорила уже, что кроме дружбы пока не могу ничего предложить». «Ты морозишься от меня, принцесса?» — нахмурился брюнет. «Не торопи меня». «Ох, ладно. Тогда просто спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответила ему и вышла на улицу. В комнате внезапно обнаружила Кирилла. «Ты что здесь делаешь?» Удивленно уставилась на сводного брата, который ковырялся в моем ноутбуке в моей комнате без разрешения. Парень обернулся и посмотрел на меня так, что я застыла на месте и растерялась. Его взгляд пробирал до самых костей, даже холодок побежал по спине. В то же время в его глазах плескалось нечто, заставившее мое дыхание сбиться. «Что-то с ним не то, не так, как обычно». Он смотрел нагло и с вызовом, будто бы это я залезла в его ноутбук, а не он в мой. Подошла ближе и глянула в монитор. Чёрт, чёрт, чёрт! Сердце рухнуло в пятки. Там были мои фотографии. Мой личный архив, не предназначенный для чужих глаз. Это были селфи, на которых из одежды на мне мало что было, а если и было, то слишком прозрачные. И Кирилл на них смотрел... Горло стянуло. Я сейчас то ли разрыдаюсь, то ли просто сгорю от стыда. Возможно, и то, и другое. «Кто тебе разрешил копаться в моих фотографиях?» Справившись с дыханием, возмутилась я. «Тебя разве не учили, что лазить в чужих вещах нехорошо?» «На что еще брат готов, чтобы показать свое неуважение?» Вместо ответа парень вскочил со стула и схватил меня в охапку, прижал к стене. Кирилл был намного выше, а вблизи вообще казался мне нереально огромным. С моих губ слетел судорожный вздох. Я испугалась его напора. «Кому ты делала эти фотографии?» — спросил он, вцепившись серыми глазами в мое лицо. Тон его вызывал во мне самый настоящий приступ паники. Я попыталась отбрыкнуться, но Кирилл лишь сильнее сжал мои запястья, продолжая вдавливать меня телом в стену так, что вдохнуть невозможно было. «Отвечай!» — прорычал он, приблизившись лицом вплотную к моему. «Ай, никому!» — выпалила я. «Никому!» «Страшно, черт возьми! Какая ему разница, для кого я их делала?» «Не ври мне!» Он сжал руки до такой боли, что слезы выступили на глазах. «Я не вру! Да блин, больно! Что ты делаешь?» — закричала я. «Что тебе надо?» «Говори мне, кому ты показывала эти фотографии, на которых ты выглядишь дешевой шлюхой!» «Никому не показывала, никому! Честно! Прекрати! Мне больно!» — захныкала уже я. Мне было плевать, насколько жалко я выглядела сейчас. Хотелось одного, чтобы он отпустил меня и ушел. Кирилл, кажется, не поверил ни на минуту, сузил глаза, но выпустил из плена своего тела. Остался рядом. Я не могла понять, чего он ждет от меня. Кирилл стоял напротив и держал меня возле стены одним лишь взглядом, полным презрения злобы. Он не касался меня больше, однако двинуться с места я бы не решилась. Такое ощущение, что как только я сделаю шаг в сторону, он просто вцепится в горло и раздерет на куски. Он помолчал какое-то время, а потом холодно высказался. «Эти фотографии вся Академия увидит. Ты проснешься завтра звездой, особенно среди парней. Я скачал их на флешку». Сердце в очередной раз ухнуло вниз. «Зачем ты так?» — тихо спросила его. «Что я тебе сделала?» Он молча ухмыльнулся и хотел выйти из комнаты, как я поймала его за руку. Тут же сама испугалась своей смелости и выпустила большую мужскую ладонь. «Пожалуйста, не надо», — попросила я, глядя в его холодные и равнодушные глаза. Почему-то я была уверена, что он не шутит, не пожалеет меня и обязательно исполнит обещанное. «Не делай этого, но зачем тебе это нужно?» «Мое молчание будет стоить дорого», — нагло отозвался Кирилл. «Вот оно что. Так это шантаж?» «Что ты хочешь взамен?» — спросила его серьезно, понимая, что просто так мне от него теперь ни за что не отделаться. Приготовилась к чему угодно, но то, что я услышала, окунуло в шок вместе с головой, как в ледяную прорубь. «Будешь исполнять мои желания, Лиза». «Желание первое», — Кирилл свел брови, делая вид, что раздумывает, потом принял решение, взгляд ледяных серых глаз замер на моих губах. «Поцелуй меня». На время я зависла, закрывая и открывая рот, пытаясь осознать то, о чем он просит. «Нет», — упрямо замотала я головой, не в силах отвести взгляд от него. «Ты что, совсем уже?» У меня правда не укладывалось это в голове. Кирилл столько времени проявлял ко мне холодную ненависть, что я не могла никак понять, зачем ему мои поцелуи. Просто зачем? Ему целоваться не с кем стало. Так Ксюша всегда готова. Нафиг ему я? Решил таким образом надо мной поиздеваться? Действительно, крайне весело. «Но нет, так нет», — спокойно ответил он. «Твое дело... Не я же с голой грудью позориться буду на весь поселок. Он сделал несколько решительных шагов к выходу, как я раздраженно окликнула его. «Ладно». Парень остановился и обернулся. Я взглянула на него, никак не решаясь сделать и шага в его сторону. Не знаю, за каким чертом его остановила и что сейчас буду делать. Целовать его я не собираюсь. Нужно что-то придумать, пока он не опубликовал эти фотографии. «Думай, Елизавета, думай. Не защитила свой компьютер паролем, теперь плати за свою глупость». «Я жду еще 3 секунды и ухожу», — поднял брови Кирилл, подгоняя меня и понимая, что я замешкалась. Я подошла к нему ближе, очень близко, кожей ощущая, как накалилась атмосфера вокруг нас. Парень смотрел в мои глаза сверху вниз. «Какой же он высокий!» «Ну и как его поцеловать? Табуреточку взять для этого?» «Не могу сказать точно, что мной руководило в тот момент». Протянула руку и провела пальцами по коже с пробивающейся щетиной, явно ощутив дрожь от столь простого прикосновения. А затем аккуратно положила ладонь на его щеку. «Не знаю, зачем я сделала именно так. Меня вели инстинкты». Я будто чувствовала свою необъяснимую власть над ним в этот момент. Он сглотнул и задышал куда более часто. «Кирилл готов позволить мне трогать его лицо?» «Удивительно. А на других рычит вечно. Но прикосновение моей ладони ему нравится. Я видела в его глазах предвкушение. Взяла лицо парня в обе ладони и потянула к своим губам. Остановившись в миллиметре от них, произнесла как можно более ласково. «Кирилл, пожалуйста, отдай мне флешку». Я мягко сняла одну ладонь с его лица и попыталась залезть в карман парня, но он перехватил мою руку и мягко рассмеялся. «Какая хитрая! Ты думаешь, одним поцелуйчиком отделаешься? Нет уж». «Карта памяти останется у меня, на случай, если ты захочешь проявить непокорность». «Блин!» Настроение рухнуло еще ниже. Руки опали, я проиграла. Мой фокус не удался. Утром деньги, вечером стулья. Да и к тому же брат явно не собирался мне отдавать фотографии. Он хочет меня шантажировать ими не одну неделю. Неожиданно получив такой замечательный компромат. Теперь он сделает из меня рабыню Изауру, забавы ради. Он получил надо мной контроль и очень этим доволен. Я у него на крючке. Закусила губу. Хорошо, я сделаю то, о чем он просит. Бегло чмокнула Кирилла в щеку. Может, ему этого будет достаточно? Уже хотела отойти от него, как сильные руки обвили мою талию, вынуждая оставаться рядом, чувствовать кожей его тепло и заставляя смотреть ему в лицо. Я вытянулась в струну, пытаясь оставить хоть миллиметр воздуха между нами. «Что за детский сад, Гуфи?» — язвительно усмехнулся парень, обжигая холодом глаз. «Нормально целуй. В губы».